это не слова поэта. Мало вы веруете, строго сказал Сулейман. И не слова прорицателя. Мало вы припоминаете, немедленно ответила ему Хуррем. Эта женщина могла бы вызвать восхищение даже у мертвого. Султан долго молчал. Мне надо подумать. Хуррем ластилась к своему повелителю, обнимая его шею тонкими руками, щекотала ухо поцелуями. Я проникла в книгохранилище вашего величества, развернула все 20 платочков и парчевых платков из Мухаммедии, Езиджи Аглу, и прочла всю сокровищницу ислама, и видела на одной из страниц следы дыма, выходившего из сердца Езиджи Аглу от горячей любви к Богу. Там я думала о вас, ваше величество, разыскивая истоки вашей бесконечности в истории. Если же мы пойдем в маскарад, я обещаю прочитать там всю Иляхнаме великого Суфия Атара, ибо почему-то хочется верить, что вы любите меня так же, как Харем-Шах любил маленького своего раба Джавида. «Но я не хочу, чтобы ты сгорела, как Джавид», — пробормотал испуганно Сулейман, чувствуя, что эта непостижимая женщина ведет его так же уверенно, как маленький эфиоп ведет огромного султанского слона. Так осуществился странный каприз Хуррем, и в воскресенье ночью среди 300 гостей блестящего Луиджи Гритти, переодетых в удивительнейшие костюмы, появились, охраняемые несколькими десятками переодетых дельсизов, высокий широкогрудый корсар в широченных белых шароварах, в синей сорочке, в узкой безрукавке, шитой золотыми крученными шнурами, в красной челме с целым снопом перьев над нею, закрытой чудовищной маской каннибала, а рядом с ним маленькая гибкая цыганочка, вся в красном, с узенькой маской на лице, оставлявшей незакрытыми ее выразительные уста, которые щедро дарили улыбки на все стороны. Огромный зал в роскошном доме Гритти был убран в строго античном стиле. Ничего лишнего, белый мрамор, белые статуи, низкие резные белые столы и ложа возле них для гостей. Напитки и кушанье подавали в серебряной посуде дивной чеканки. Даже у султана не было такой посуды. Из-за моря прибыли по вызову Гритти венецианские актеры во главе с Анжело Мадуном, лишь за тем, чтобы показать в лицах историю любви Амура и Психеи. Гритти, одетый толстым пашой, закрытый красной маской, выпустив из-под маски свои толстенные усы, усыпанные золотыми блесками, переходил от гостя к гостю, приветствовал, угощал, развлекал. У корсара спросил, не смог ли бы тот уступить ему свою цыганочку, но ответила сама цыганочка, заявив, что своего корсара она не променяет даже на райские врата. Любовь Амура и Психеи сменилась танцами молоденьких турчанок, одетых столь прозрачно, что мужчины забыли даже о крепком вине, которое Гритти наливал с подлинно купеческой щедростью. Но все же и за всем этим гости не забывали наведываться к ложу, на котором возлежал обладатель красной челмы, чтобы хоть намеком выразить ему свое уважение, словно бы ни для кого не было тайной, кто скрывается в этом одеянии и кто его спутница, переодетая цыганочкой. Несколько раз подходил и любимец султана Ибрагим, наряженный молоденьким хафизом, в скромном зеленом одеянии, с зеленой узкой маской на глазах, белозубый и красногубый. Он осмотрительно держался поодаль от цыганочки, не затрагивал ее ни словом, ни взглядом, обходил опасливо. Даже Сулейман заметил это не без удовлетворения и, шутя, прочитал «Газель», «Хамди», «Челеби» о красавице и хадже.